Это ежегодный турнир на Алханае, проходит по пляжному мини-волейболу. Тройками играют. 32-й по счету он уже, 32 года идет. Есть группы городские, есть сельские поселения. В города мы не попадаем, попали в сельские. Ну, там все районные центры, кто хотел, туда записывался, по сути, муниципальные округа. Всего было 23 команды. В общей сложности у нас было 7 игр. Ни одной игры мы не проиграли, только в четвертьфинале у нас проигрыш по одной партии. Полуфинал, финал мы выиграли 2-0. С 23 команд мы стали первыми. Впервые в истории мы заняли там первое место.